Глава 18. Маша. Серьезно? Он просто взял и предложил оформить на тебя доверенность, пока сам будет неизвестно где? Рита, как и я, не верит собственным ушам. Подруга вернулась с работы раньше обычного, как раз когда я наматывала сотый круг по квартире. Петру удалось поселить в моей голове очередной рой вопросов. Не успела земля вернуться мне под ноги, как снова ушла, не попрощавшись. Не скажу, что я сильно нервничаю, но определенно переживаю. Вся надежда была на здравомыслящую Риту и ее мудрый совет, но, кажется, эта ситуация повергла ее в даже больший шок, чем когда я пришла к ней голая после измены Германа. Еще и Михаил Эдуардович умер. Рита очень расстроилась, узнав об этом, хоть и старается не показывать своих чувств. «Да, так и предложил», — нервно поглядываю на черный экран смартфона. Каждую секунду боюсь и одновременно жду звонка Петра. Хотя знаю, что он не позвонит, ведь я пообещала сама дать ответ. И что-то мне подсказывает, если откажусь, уговаривать он не станет. Видно, что он непростой мужчина. Есть в нем стальной стержень. Такие ни за кем не бегают. Да из чего бы ему звонить? Он нашел во мне лишь способ присмотреть за своим имуществом, но, уверена, запасной план у него тоже имеется. «Он хотя бы красивый?» — задумчиво спрашивает Рита, вгоняя меня в краску. Щеки будто кипятком обдали. Не стоило вспоминать намокшую футболку обворожительного соседа, его идеальный пресс и милую улыбку, а еще... он весь шикарен. Чёртовы гормоны! Как тяжело быть беременной и без мужчины под рукой. «О, твое лицо говорит само за себя!» Ритка тихо хихикает. Пытается сдержать смех, но получается очень плохо. Спустя пару секунд по кухне разлетается заразительный хохот. «Это все гормоны». Не люблю оправдываться, но сейчас это так и выглядит. Собственно говоря, из-за ее хохота нет никакого желания говорить, что от Петра еще и пахло очень вкусно. Токсикоз сведет меня с ума. «Да-да, гормоны». Или ты все же не потеряна для этого мира, и свет не сошелся клином на Германе? При упоминании моего бывшего мужа лицо подруги скривилось, будто она съела лимон. Прекрати, Рит. Я только на днях получила свидетельство о разводе. А еще я беременна и ни о каких мужчинах не думаю. А еще мысленно добавляю, что Петр улетает на 3 года в другую страну. Ладно, отмахивается Ритка. «Решать тебе, но я бы посоветовала еще составить какой-нибудь договор или акт с перечнем имущества и его состоянием, чтобы потом он не смог предъявить претензий». «Она дело говорит. Почему я об этом сразу не подумала? Так будет даже проще, а я смогу спокойно отсиживаться за городом столько, сколько мне понадобится». Номер Петра первый в списке контактов, поэтому долго искать не приходится. Под прожигающий взгляд подруги прикладываю телефон к уху и жду, пока пройдет пара гудков. В душе теплится надежда, что он не ответит, и мне не придется мямлить и растекаться лужицей, слушая его голос. «Маша, я ждал вашего звонка», — отвечает Петр вместо приветствия. Чувствую, как снова краснею, а Ритка довольно ухмыляется, глядя на меня. Ничего не могу с собой поделать. Этот человек очень странно влияет на меня. Петр, я обдумала ваше предложение, и оно меня полностью устраивает. Ритка сидит напротив меня, корчит рожицы и поднимает большие пальцы вверх. Рад это слышать. Вы правда очень выручаете меня. Предлагаю завтра утром отправиться к нотариусу, а после этого съездить на дачу, проверить, что требуется там заменить и отремонтировать. У меня, к сожалению, для этого есть только завтрашний день. Хорошо, я не против. Отлично. В 9 утра вам будет удобно? Угу. Отвечаю невнятно, так как снова не могу уловить суть его слов. Молча наслаждаюсь тембром мужского голоса. Тогда до завтра. И еще раз спасибо, Маша. Только убираю телефон от уха, Рита снова ржет, а я краснею и хочу сбежать от ее хитрющего взгляда. «Ну, подруга, давно ты не краснела, как школьница». Закатив глаза, залпом выпиваю стакан воды. Нет смысла оправдываться, тогда буду выглядеть еще нелепей. Вместо этого спокойно берусь за приготовление ужина, очень позднего ужина. Мне неожиданно захотелось рыбы, жареной картошки с луком и соленых огурцов. Потребность в них оказалась намного сильнее, чем желание влезать в любимые джинсы. Плотно поужинав под тихие смешки Риты, приняла быстрый душ и отправилась спать. Если бы не мерзкий будильник, точно бы проспала. Но что еще хуже, мне снова приходится прогуливать работу. Вернее, мой график вообще плавающий. Я могу хоть один день в месяц работать, но и зарплата будет соответствующей. Не забыв предупредить коллег и начальство, отправилась на кухню. Утренний токсикоз не позволил выпить горсть витаминов с первого раза. Но я упрямая личность. Судя по тишине, Рита уже умчалась на работу, а судя по запаху, еще и умудрилась перед этим спалить яичницу. Сегодня я выгляжу хуже, чем вчера, но о косметике и думать не хочу. Собираю волосы в высокий хвост, натягиваю на отекшие ноги самые свободные штаны и укороченные уги. С верхней частью намного проще. У меня есть любимый свитер, старенький пуховик, который я прихватила из квартиры Германа по чистой случайности. Стоит сменить его на нечто более новое и теплое. Местами он сильно поистрепался, но он по-прежнему самый удобный из моих вещей, как большое одеяло. Образ завершаю теплой шапкой. В зеркале отражается совсем не сексуальная девушка, а шарик на ножках. Ну и пусть. Красоваться перед Петром было бы глупо, не в моем положении, не с его работой. Кстати, а я ведь даже не поинтересовалась, кем он работает и в какую страну уезжает. Нам определенно найдется о чем поговорить. К нужной квартире спустилась быстро, не забыв прихватить рюкзак с кошельком и документами. Петр уже ждал на лестничной клетке. При виде него я снова ощутила себя замухрышкой. Статный мужчина в утепленной кожаной куртке выглядит как рок-звезда, а рядом иду я, закутанная с ног до головы. Только глаза из-под шапки выглядывают. Погода ухудшилась, и я отдала предпочтение комфорту, а не внешнему виду. Коротко поздоровавшись, мы вышли на улицу. Сосед направился к одной из машин, припаркованных недалеко от детской площадки. Авто под стать владельцу. Массивный внедорожник не новой модели. Я бы сказала, что машине лет 10, не меньше. С трудом, но я забралась в эту громадину. Пётр не говорил ни слова, но я заметила смешки в его глазах. «Тоже мне джентльмен, мог бы и помочь». «Маша, автомобиль я не успел продать. Да и не хотел. Я оставлю его в гараже, но один мой близкий друг заберет его в следующем месяце. Надеюсь, вам не составит труда отдать ему ключи. Передайте ему мой номер. Думаю, мы сможем договориться. Если что, попрошу подругу. Она поможет». Пожимаю плечами. «Спасибо». Пётр улыбнулся, и мы, наконец, тронулись с места. Вопреки моим догадкам, мы поехали в обратную сторону от центра и все равно попали в пробку. Простояв минут 30, свернули к каким-то одноэтажным зданиям и остановились напротив вывески нотариальной фирмы. Тут-то я и решила заговорить о договоре со списком передаваемого имущества. Рита права. Мы живем в очень жестоком мире. Самые близкие люди предают. Поэтому с чужаками нужно быть в 1000 раз осторожнее. Нотариус внимательно выслушал меня и сказал, что это в принципе возможно, но нужно фиксировать каждую мелочь, поэтому проще, чтобы Пётр написал отказ от претензий в случае повреждения мебели или других предметов интерьера. Как ни странно, сосед сразу согласился, и под диктовку специалиста они составили такой документ. Исходя из него, мне прощались любые повреждения, кроме конструктива. Документ хоть и написан от руки на простом листке, но все сделано в присутствии знающего человека и было передано мне вместе с генеральной доверенностью. Что же, к счастью, я и не собиралась устраивать в чужой недвижимости погром. У нотариуса мы пробыли всего пару часов, а потом отправились в строительный магазин. Я осталась сидеть в машине, пока Пётр закупал необходимые инструменты. Или что ему тут понадобилось, я подробностями не интересовалась. Мы вообще не общались. Так, перекинулись парой фраз без особого смысла и с чистой любезности. В присутствии этого мужчины я действительно чувствую себя подростком, причем очень нелепым. Начинаю мямлить, краснеть, заикаться, мысли несутся вскачь. Пару раз я порывалась начать разговор, но тут же замолкала, выдавая какую-нибудь глупость. Пётр тоже молчал, лишь сообщил, что нужно заехать в строительный магазин и прикупить всякой мелочи для дачи. Вернулся он довольно быстро, с увесистым пакетом в руках, и мы снова двинулись в путь. Дача Михаила Эдуардовича расположилась далеко за городом, в крупном поселке. 2 часа в пути, и я смогла лично убедиться, что здесь есть все необходимое для комфортной жизни, даже небольшая больница, огромный супермаркет и вполне приличный парк. Главное, все это находится в шаговой доступности от небольшого одноэтажного домика. Дача оказалась очень современной, с чистым ремонтом внутри, относительно новой мебелью, хорошей кухней, удобной спальней и залом. Всего в доме 3 комнаты, не считая кухни и совмещенного санузла. На улице есть летний душ, баня и специальная площадка под каркасный бассейн, а еще есть чердак. Что там хранится, мне неизвестно. «Маша, ты осмотрись, можешь чайник поставить, а я пока калитку поправлю и поменяю замок на входной двери». Я была только рада выпить горячего чая. И вообще, на свежем воздухе у меня проснулся аппетит. Естественно, холодильник оказался пуст. Зато я нашла запасы всевозможных консервов, круп и муки в нижних ящиках кухни. Михаил Эдуардович часто здесь бывал и очень любил это место. Видно, сколько сил и денег сюда вложено. Жизнь здесь будет одним удовольствием, особенно летом, когда плодовые деревья осчастливят меня свежими фруктами. Хотя участку явно не хватает заботливой руки. Ну, с этим я уж как-нибудь разберусь. Пётр показал мне, где находятся счетчики, ключи от чердака, рассказал о септике и подаче воды из скважины. К сожалению, я совершенно ничего не понимала в бойлерах, поэтому он посоветовал в случае чего обращаться к соседу. Но обещал, что проблем возникнуть не должно. Все в доме новое и хорошего качества. Домой мы вернулись поздним вечером. Я, безумно счастливая, поднялась на свой этаж и обомлела от огромного букета роз, оставленного возле дверей. Внутри — записка от Германа. Она-то и укрепила мое желание уехать из города как можно скорее.